Еще я обратился кое-каким криминальным авторитетом, за которыми числился должок. Доктор фон Галлер, вы шпионили за ней? Я, да. Доктор фон Галлер, и уверены, что это не выходит за рамки приличия? Я абсолютно уверен. Ведь ее жених тянул на сотню миллионов долларов с лишним. Я хотел знать, что она собой представляет. Доктор фон Галлер, и что же она собой представляла? Я никаких порочащих фактов я не нашел. Она вышла замуж за военнослужащего, когда сама служила во вспомогательном женском подразделении Королевских военно-морских сил и развелась с ним, как только война закончилась. Вот откуда Лорена. Доктор фон Галлер, ее умственно отсталая дочь. Я, да уж, дочурка не подарок. Проблема Денизы. Но Дениза любила проблемы и пожелала включить меня в свой список. Доктор фон Галлер, из-за вашего пристрастия к алкоголю? Когда это у вас началось? Я по-серьезному в Питтстауне. Житье в маленьком городке одинокое, и стараешься ничем особенным не выделяться, но остальные знают, что за тобой, как говорится, стоят большие деньги. Никого, конечно, не заботит, где это за тобой, далеко или близко, и насколько твои притязания основательны. Не раз я слышал на свой счет шепоток кого-нибудь из питтстаунских шишек. Ему работать ни к чему, его папочка Бой Стонтон. Но я, тем не менее, работал. Пытался освоить свою профессию. Жил я в лучшем отеле города, который, Господь свидетель, был грязной дырой и кормежка отвратительная. Ограничил свои потребности 125 долларами в неделю. Именно столько мог заработать молодой энергичный адвокат с хорошим будущим. Я не хотел быть ни перед кем в долгу. И, будь это возможно, взял бы себе другую фамилию. Никто, кроме Дайрмуда, этого не понимал. А мне было безразлично, понимают они или нет. Но я был одинок. И пока выковывал образ Дэвида Стонтона, многообещающего уголовного адвоката, заодно создал и образ Дэвида Стонтона, любящего выпить. В глазах людей романтичных, которым нужно, чтобы человек блестящих способностей непременно имел какой-нибудь очевидный изъян, эти двое хорошо уживались. Доктор фон Галлер, в этом образе вы и приехали в Торонто, где, вероятно, еще и приукрасили его. Я еще как приукрасил. Я сделался широко известен. На мои процессы народ валом валил. Увидеть мою победу почиталось за честь. Время от времени к пущему восторгу им удавалось заметить мою нетвердую походку. А еще ходили слухи, что у меня обширные связи в преступном мире. Чепуха, конечно. И тем не менее это добавляло еще один скандальный штрих к моему портрету. Доктор фон Галлер, на самом деле вы создали романтическую персону, которая успешно соперничала с персоной богатого и любвеобильного Боя Стонтона, причем ни в коей мере не посягая на его территорию. Я. С тем же успехом можно просто сказать, что я заработал себе репутацию совершенно самостоятельно, не примеряя отцовские обноски. Доктор фон Галлер, и когда же случилось столкновение? Я. Что-что? Доктор фон Галлер, неизбежное столкновение между вами и отцом. Заострившее чувство вины и сожаления, которые охватили вас, когда он умер или был убит. Я. Думаю, оно назрело, когда Денизе втемяшилось усадить отца в кресло губернатора Онтарио. Она без обиняков дала мне понять, что мой, как она это упорно называла, имидж, у нее был целый сундук умных словечек на все случаи жизни, не очень-то будет соответствовать положению сына человека, представляющего корону. Доктор фон Галлер, на самом деле она хотела приручить вас. Опять сделать сыном вашего отца. Я? Да. И какого отца? Она великий имиджмейкер. Это Дениза. Мне было больно и отвратительно видеть, как отца рихтуют и отшлифовывают согласно представлениям этой тщеславной дуры о том, каким должен быть кандидат на высокую должность. Прежде у него был стиль, его личный стиль. Она сделала из отца то, чем стала бы сама, родись она мужчиной. Но воображение у нее не на грош. Далила обкарнала ему локоны и убедила, что без них он выглядит гораздо лучше. Далила — возлюбленная библейского богатыря Самсона. Выведав у него, что его сила скрыта в волосах, ночью остригла его и передала в руки врагов филистимлян. Он душу ей отдал. Она переделала ее в капустный качан. По-новому затеяла всю эту дребедень со стонтовским гербом. Потому что как же без герба, когда отец вступит в должность? И всяк лучше вступать уже при всех необходимых побрякушках, чем лепить их на скорую руку в первые месяцы службы. Отец никогда не рассказывал ей о Марии Н. Даймок. И Денизе хватило наглости послать в геральдическую коллегию требования. Думаю, это было именно требование — официально пожаловать отцу герб уорикширских стонтонов с надлежащими отличиями.